Резо Габриадзе. Я взял книжку под мышку и полетел в Тбилиси. Прилетел, позвонил моему другу-режиссеру Эльдару Шенгелая и сказал, что мне нужен грузинский сценарист. Эльдар назвал мне фамилии трех возможных сценаристов. Одного из них, Резо Габриадзе, выделил, он с ним работал, двух других знал меньше. А в общем, приходи завтра на студию, я тебя со всеми познакомлю. Завтра привезут бочковое пиво, и они все обязательно появятся. Первым, на мое счастье, за пивом пришел Резо Габриадзе. А других я ждать не стал и вручил ему книжку. Резо роман очень понравился, и мы стали писать сценарий. Через несколько дней Резо спросил: «Гия, скажи, о чем наш сценарий? Меня спрашивают, а я никак не могу сформулировать». «Я не могу». «Скажи, что заранее никогда не говоришь, о чем фильм, это плохая примета. А когда фильм выйдет, критики напишут, а мы запомним». Между прочим, я никогда не пытаюсь объяснить в нескольких словах, о чем снимаю фильм. Потому что тогда зачем снимать? Проще написать несколько слов в газету. Когда мы с Таланкиным снимали «Сережу», то все время пытались сформулировать, о чем фильм. «Дети – наше будущее». «Какими будем мы, такими будут и наши дети», и другую такую же муть. В Краснодаре на съемку приехал корреспондент. Хотел взять у нас интервью, о чем фильм. Мы попросили подождать до конца рабочего дня. Корреспондент отошел к осветителю и спросил его, о чем фильм. «Одна баба с ребенком вышла замуж. Родился второй ребенок. Мужа куда-то переводят, и она уезжает с ним. Второго ребенка забирает, а первого оставляет. И первый переживает, плачет. А муж, хороший мужик оказался, сказал, пошли вы все, и взял мальчишку». Коротко и ясно. Кстати, про «Не горюй» много писали, но ни один критик так и не сформулировал, о чем фильм. Той осенью в Тбилиси я жил в гостинице «Сакартвело» в 501 номере. И номер до сих пор помню. Еще помню горничную Терезу, которая убирала нашу комнату. Комната была солнечная, на пятом этаже, а вид из окна на черепичные крыши и зеленые дворики. Резо приходил ровно в 8 утра. Мы работали до часу, потом делали перерыв на обед, а после обеда гуляли по старому городу. Примеряли прохожих к нашим персонажам, заглядывали в подъезды. Резо обращал мое внимание на кованые решетки балконов, на старинные дверные ручки и вообще обращал мое внимание на такие детали, которые я без него не заметил бы. У Резо особый взгляд на мир. Когда он после перестройки приехал в Москву и его спросили, изменилась ли столица, он сказал, что да, очень. Стало намного меньше воробьев и намного больше генералов. Заходили в музеи. В одном из них обнаружили старые фотографии улиц и духанов Тифлиса. У духанов были поэтические названия «Не покидай меня, голубчик мой», «Не горюй», «Сам пришел». И мы долго никак не могли решить, как назвать фильм «Не горюй» или «Сам пришел». Пока фильм назывался «Сам пришел», духан в черепичном городке был «Не горюй». В конечном варианте победил все-таки «Не горюй», а название «Сам пришел» мы оставили для духана. После прогулки мы возвращались в гостиницу и опять садились за работу. Пока нас не было, Тереза убирала номер, все блестело чистотой, но в то же время все было на месте. Если наш исписанный листочек упал на пол, мы там его и находили. Тереза протирала пол, а потом клала листок точно так же, как он лежал. Обедать мы ходили в Верийскую баню. Там в буфете были настоящие сосиски из мяса. Буфетчик Аристофан утверждал, что в Грузии сосиски из настоящего мяса только у него в бане и в буфете ЦК. И еще там часто бывало настоящее бочковое пиво. А иногда вместо обеда перекусывали горячими пирожками с картошкой настоящей, которыми возле нашей гостиницы сладка торговала жена буфетчика Аристофана «Рыжая роза» и запивали их сладкой водой Лагидзе. Работали мы до 9 вечера, а потом отправлялись на чай к моему приятелю Гии Бодридзе читать то, что записали на день. Или шли на чай к Верико и расспрашивали дядю Мишу Чьюаурели о старом Тифлисе. Честно сознаюсь, кое-что из его рассказов я позаимствовал для своих фильмов. А один, похороны директора, почти прямо так и вошел в фильм «Не горюй». Из того, что мы тогда написали, в сценарий вошло не так уж и много. От многих придумок пришлось отказаться. Но осталась сама атмосфера того Тбилиси. Солнечная осень в старом городе, черепичные крыши под окном, и доброжелательность, и легкомыслие, и вечера в доме Верико, и застолье в гостях. Без всего этого фильм не получился бы таким, каким он получился. Сценарий мы писали долго. Осенью в Тбилиси, зимой в Москве, у меня дома. В комнате было накурено так, что мы друг друга с трудом различали. Кто-то сказал Габриадзе, что сигары курить менее вредно, чем сигареты, и мы перешли на сигары. Курили их, как сигареты. Выходили на улицу проветриться, слякоть, злые прохожие, машины. Минуты три пройдемся, и Резо говорил, давай вернемся обратно в наш черепичный городок. Потом писали под Москвой, в Доме творчества Волшева. А весной я заболел и угодил в Боткинскую больницу. Резо приходил ко мне, и мы писали в больнице. И потом еще дописывали по ходу съемок, снимали в Грузии. Между прочим, над сценарием «Кин-дза-дза» мы с Резо тоже работали так много и долго, что я потерял счет времени. «Резо, сколько мы пишем этот сценарий?» — спросил я. «Посмотри в окно. Милиционера видишь?» — сказал Резо. «Напротив гостиницы, где мы работали, было посольство, и там у ворот дежурил милиционер». «Вижу». «Какой у него чин?» «Старший лейтенант. А когда мы начинали, он сержантом был. Вот и считай».